«Меня унизили!» — закричала вдруг девушка мне прямо в лицо. На ее запястьях разогрелись наручники, которые Стас так и не снял. Мучительно скривившись, княжна вывернулась из моей хватки и отошла на пару шагов. Гагарин предал меня, и даже не сподобился рассказать мне о том, что предпочел мне Наталью, а ведь до того клялся в верности. Я готова была терпеть его сложный характер и измены, а родная сестра, она меня предала, хотя она больше других понимала, что отцу проще меня убить, чем вынести такой позор. Отец ведь собирался это сделать, Павел Филиппович. Он хотел избавиться от меня и объявить о помолвке младшей дочери с бывшим женихом старшей. И в тот день в резиденции я шла к вам по той злосчастной дороге, потому что меня выставили из дома. Отец выгнал меня прочь, словно собаку. Мне больше некуда было податься, я просто шла, куда глаза глядят. Понимаете, каково это, когда ты никому не нужен? Вы можете себе хотя бы представить, что я испытываю, когда каждый человек в моей жизни видит во мне лишь предмет для торга? Вы прилюдно отказались от меня, и даже этот уволень, Зимин, отказался от меня. Он предпочел мне какую-то бабу, не меня. Да неужели я настолько страшная, или все дело в том, что все чуют мою душу, о которой вы говорите? С вами поступили несправедливо, тихо признал я. Меня использовали, вновь закричала Елена. Она отвернулась и зашагала по дороге, пьяно качаясь. Я быстро нагнал ее и обхватил со спины, чтобы не дать развернуться и расцарапать мне лицо. «Отпустите», — глухо потребовала девушка. «Не надо меня жалеть. Если я и жалею, то только о том, что сказал вам гадости», — признался я. «Я не подумал о том, что вам больно. Мне не», — голос ее вдруг сорвался. А потом она тихо заплакала, и я подумал, что не в первый раз довожу девушек до слез на дороге. «Простите, вы ни в чем не виноваты», — всхлипнула она. «Я не только за себя прошу, а я за всех, кто делал вам больно. Простите». Елена Анатольевна повернула голову, чтобы встретиться со мной потемневшим взглядом. «Вы страшный человек, мастер Чехов. Я слышала, что у вас неприятный характер, что вы холодный и спокойный, что вы до неприличия уравновешенный. Но то, что вы делаете сейчас, уж лучше бы вы меня жалели, Павел Филиппович. У меня бы получилось вас за это презирать. Ну вот почему вы такой, какой?» Я позволил ей развернуться и взял похолодевшие девичьи ладони в свои. «Вы умеете злиться, Павел Филиппович, да, и при этом вы бьете посуду, кричите, делаете глупости». Я покачал головой. «К сожалению, нет. Быть может, так было бы проще, я смог бы выразить эмоции через подобный поступок, и люди принимали бы меня за такого же, как они сами. Но именно в такие моменты люди ощущают, что я другой, и потому я кажусь им неприятным. Они видят меня недостаточно живым». Девушка шмыгнула носом и тихо уточнила: «Это особенность вашей силы, мой отец в точности такой же, так что, полагаю, что это черта нашей фамилии. То есть, у вас вся семья способна бесить своим спокойствием?» Я осторожно улыбнулся и признал: «Полагаю, так и есть. Но это означает, что вам повезло не оказаться частью нашей семьи. Представляете, какие у нас семейные обеды?» Княжна закатила глаза. «Кошмар. Вы достойны кого-то, кто будет ценить вас такой, какая вы есть. Однако, вы считаете, что у меня гнилая душа», — насупилась Свиридова. «Я немного слукавил, ведь я не могу увидеть вашу душу, пока вы живы. Ах, вы», — девушка вновь ударила меня кулачком по плечу, но на этот раз сделала это несерьезно. «Давайте вернемся в машину», — предложил я. «Вам надо скорее оказаться в своей квартире, заказать что-нибудь вкусное из любимого ресторана. Это было бы замечательно. Я могу позвонить в знатный ужин и попросить для вас лосятину. Она сегодня у них особенно хороша, как мне сказали. Они не доставляют еду на дом. Я попрошу распорядителя об этом одолжении», — пообещал я. «Умеете вы уговаривать», — хмыкнула девушка и зашагала вместе со мной к автомобилю. «Вы полагаете, мне стоит не рассказывать о том, что наш с вами договор не имеет силы? Поверьте, так будет лучше. Старший Морозов беспокоился о том, чтобы с вами не случилось чего. Это он попросил вывести вас за город. Он на самом деле такой мудрый дядюшка», — изумилась Свиридова. «Поверьте, он бы вам понравился», — усмехнулся я, открывая для девушки дверь. «И моей бабушке повезло с таким супругом. Получается, он позаботился обо мне», — с сомнением уточнила княжна. «Выходит, что так и есть». Я все же обошел машину и занял место рядом с водительским. Свиридова вновь взяла бутылку с водой и вздрогнула, когда питерский подал ей пачку салфеток, которую вынул из бардачка. «Спасибо», — тихо сказала девушка. «Ни за что», — напряженно ответил помощник. «Есть за что», — вдруг возразила Елена Анатольевна. «И за орешки тоже спасибо. Я и правда немного проголодалась». Фома внезапно толкнул дверь и вышел из салона. Что-то поискал в багажнике, потом вернулся и протянул девушке плед и подушечку. «Все чистые, госпожа, вы ведь устали и захотите вздремнуть. Дорога все ж не близкая». Глаза княжны подозрительно заблестели, но она тотчас потупилась. А я отвел взгляд. Не хватало еще застать Свиридову за проявлением очередной слабостью. Это сейчас она на эмоциях позволяет себе быть ранимой, а когда придет в себя, то будет рада, что не показала слишком много личного. Какое-то время мы молчали. Княжна какое-то время похрустывала орешками, а потом неожиданно умолкла. Оглянувшись, я увидел, что она свернулась на заднем диванчике и спит. «Не будьте к ней строги», — тихо заговорил Фома. «Поверьте, нет ее вины в том, что она простолюдинов считает недостойными. Нас так учат от самого рождения. Всех учат. И тебя учили, что ты хуже других», — кивнул я. «Но это не так. Нельзя заставить людей перестать думать так, как они привыкли, вашество», — усмехнулся питерский. «Они от этого только сильнее будут хвататься за прошлые убеждения. Будут считать, что у них отбирают что-то ценное. И не сразу заметят, что взамен им предлагают что-то другое. Вот вы мне сказали, что я в вашем доме надолго и переживать мне не о чем. Так оно и есть», — кивнул я. «А я все равно беспокоился, переживал. И был уверен, что когда вы про меня все прознаете, ну, то что я совсем дремучий», — пояснил Фома, беспокойно посмотрев на княжну. «Ясно, о чем ты», — успокоил я парня. «Так вот, мастер, я жуть как боялся, что на завтра вас разочарую и окажусь ненужным. Раньше я всегда был никому не нужным, а потом постепенно понял, что бывает и по-другому. Вы мне не только новую одежду дали, службу и научили голову держать выше. С вами я понял, что вовсе не бедовый, что много значу. Но пришел я к этому знанию не в первый день, а когда понял, когда очнулся после той аварии, а все рядом. Меня дома ждали, и, наверное, только потому я вернулся из того места, где мертвым был. Я положил на широкое плечо помощника ладонь. Мне стоит чаще говорить, что я очень ценю тебя, Фома. Я это и без слов знаю, смутился парень. Но спасибо за доброту. Это правда приятно. Мне показалось, что девушка на заднем сиденье перестала сопеть, но глаза ее были закрыты, и ресницы не дрожали. Я подумал, что даже если она что-то и услышала, то в этом нет ничего страшного. Вскоре мы въехали в город, и я вынул из кармана телефон, чтобы убедиться, что бабушка прислала мне адрес для встречи с судьей. Свиридов был неоригинален и выбрал ресторан «Званый ужин». Я сверился с часами и убедился, что не опаздываю. Тогда решил позвонить Александру Васильевичу. Тот ответил на вызов почти сразу. Язвительно уточнил: «Вы приедете в город или решили погостить у Стаса?» «Мы уже вернулись», — сказал я негромко. «Надо снять наручники со Свиридовой. Уверены, некоторым девушкам полезно на какое-то время стать поближе к народу. Без своего таланта она может лучше прочувствовать, каково это, быть простым человеком». Дальше послышалось что-то походящее на карканье, и я покачал головой, понимая, что старик пытается смеяться. «Полагаю, будет правильным убрать с нее эти штуки. Я завезу княжну домой, а сам отправлюсь навстречу. Не в свой дом, полагаю, Софочка будет недовольна», — предупредил меня кустодий. «Она после трапезы подобрела, но не настолько, чтобы терпеть присутствие девушки, которая пыталась захомутать ее любимого внука. Елена Анатольевна будет рада оказаться у себя. Княжне изрядно досталось, ей нужно отдохнуть», — произнес я, подозревая, что попутчица может слышать мои ответы. «Предупредите, что к ней заедут, чтобы убрать ограничители. Если будет время, то я загляну к ней сам. Так что пусть выпьет успокоительного и держит себя в руках. Я знаю, какое впечатление произвожу на юных дев». «Хорошо», — я оценил шутку, но комментировать ее не стал. «Отвезите ее на Садовую». Я не особенно удивился тому, что Морозов знает адрес дочери судьи. Немного поколебавшись, я все же спросил: «Как дела дома? Все сонно и спокойно?» «Ах, да, звонил Лаврентий Лавович. Он решительно хочет прибыть этой ночью к вам в дом. Уверяет, что ему достаточно помогли в монастыре, и он готов быть полезным. Знаете, я бы показал его душеправу, все же какой-то он слишком инициативный. Я опасаюсь таких людей». «Хорошо», — согласился я, Просто, чтобы не спорить, спасибо за помощь, не стоит. Мы с вами не чужие люди, Павел Филиппович, ответил Морозов на прощание. Глава 22. Предупреждение. Мы подъехали к жилому комплексу на Садовой, и я невольно покачал головой. Малоэтажные и утопающие в зелени дома выглядели просто волшебно. Кованая ограда была оплетена диким виноградом, но при этом не казалась неухоженной. «Уже приехали», — раздался с заднего сиденья заспанный голос. Свиридова села и принялась рассеянно приглаживать волосы. Плед скатился с ее плеча вместе с тканью рубашки, и я сразу отвернулся, чтобы не смущать ее. Фома и вовсе смотрел в окно, всем своим видом показывая, что сонные девицы в нашей машине – дело привычное. «Спасибо, что доставили прямо к дому», – продолжила княжна. «Может, вас стоит подвести к крыльцу?» – предложил я. «Не переживайте о мелочах, мне не будет неловко больше, чем было до этого, поверьте». Я не стал выходить, чтобы открывать попутчице дверь, отчего-то решил, что она может принять это за жест слабости, а возвращаться к роли добычи я не собирался. Повозившись какое-то время на диванчике, Елена Анатольевна, наконец, смогла выпутаться из пледа. «Ваше предложение о доставке ужина в силе?» – поинтересовалась она. Я кивнул. «Пожалуй. И еще, к вам сегодня прибудут кустодии». «Зачем?» – испуганно выпалила судейская дочка. «Станислав Александрович нацепил на вас ограничители силы. Видимо, посчитал, что так будет лучше для вашей же безопасности». «Конечно», – фыркнула Елена. «Так вот», – продолжил я, – «эти наручники с вас снимет один из сотрудников организации Морозова». «Спасибо, не ожидала, что вы озаботитесь такой мелочью». «Мы не враги», – сухо ответил я. «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти». «Знаю, Павел Филиппович», – девушка замешкалась и явно собралась что-то добавить, но тряхнула головой и молча потянулась к дверной ручке. Открыв дверь, она вышла из машины и направилась к посту охраны. Мы оставались у ворот, пока дружинник не узнал Свиридову и не вышел навстречу, чтобы открыть ей калитку и впустить внутрь комплекса. «Опасная эта дамочка», — задумчиво протянул Фома, глядя вслед удаляющейся адвокатессе. «Это еще почему?» — удивился я. «Она умная, это сразу видно. К тому же не чья-то жена, а сама по себе живет. Разве наша Арина Родионовна не умная?» — напомнил я. «Она тоже живет сама по себе, между прочим. Нечаева другая», — ответил Фома. «Она умеет казаться мягкой, как кошачья лапа. Пока не выпустит когти, любой будет умиляться ее нежному виду. А эта девица не такая. Пусть она и княжеской крови, но гонор у нее, как у серьезного мужика. И может, она и показалась вам надломленной, вашество, но вряд ли ее так легко можно согнуть. Таких сколько ни бей, а они только крепче становятся, и злее. Из похожих получаются самые страшные ведьмы». «Скажешь тоже», — отмахнулся я, но уже совсем другим взглядом посмотрел вслед Свиридовой, которая шагала по дорожке в сопровождении охранника. Даже в простой одежде княжна держалась с поистине царским величием, словно вышагивала по коридору дворца. «В любом случае, она больше для нас не проблема, уверены?» — прищурился питерский. «По крайней мере, она точно не попытается больше влезть в семью Чеховых. Меня это вполне устроит. Пусть лучше берется осчастливить кого другого. Она могла бы стать хорошей женой», — принялся рассуждать помощник, когда машина покатилась по дороге. «Главное, чтобы только мужа не полюбила. Потому как, если она замуж выйдет по расчету, то будет у нее все как надо, и муж при должности, и дети при параде. А вот если полюбит, а он не ответит ей тем же, она и мужа в могилу сведет, и сама себе не рада будет». «Да ты прямо философ», — восхитился я. Фома подозрительно на меня покосился. «Скажите тоже, вашество, никогда таким не занимался. Я просто жизнь знаю и повидал разных людей. Хотя, могу и ошибаться. Что с меня взять, с деревенщины?» Я не удержался и засмеялся. Все же умел Фома прикинуться безобидным, когда ему это было нужно. «Куда едем, вашество?» — сменил тему разговора слуга. «В званый ужин. Хорошее место. Я слышал, попасть туда не каждый может, а вы так по два раза на дню бываете. Вот такой я важный господин», — хмыкнул я, рассматривая проносящиеся мимо дома. К нужному месту мы прибыли довольно быстро. Фома остановился на парковке, заглушил двигатель, обернулся ко мне и уточнил. «Я отлучусь ненадолго, конечно. Как освобожусь, я тебе позвоню». С этими словами я вышел из машины и направился к заведению. Привратник при виде меня поклонился и распахнул входную дверь. «Добро пожаловать, господин Чехов», — поприветствовал он меня. Я кивнул в ответ, протянул ему мелкую купюру и проследовал в помещение. Навстречу сразу вышел распорядитель. «Рад снова видеть, мастер Чехов. Вас ожидают в зале наверху. Надеюсь, вы остались довольны блюдами нашей кухни?» Я улыбнулся. «К слову об этом. Знаю, что вы не готовите на вынос и сделали исключение для моего родича. Но не могу ли я попросить вас приготовить по одной порции тех же блюд и отправить их по адресу? Я оплачу беспокойство поваров и услуги доставщика. Кто-то из ваших домашних остался голодным», — с тревогой уточнил распорядитель. «Госпожа Свиридова была в гостях у нашей семьи и будет счастлива получить ужин, которого ей не досталось». Я многозначительно вздохнул и добавил: «Все же мы с Еленой Анатольевной не чужие друг другу люди. Сделал я это специально, заметив знакомое лицо. Из заведения как раз выходила Бона Вита, которая попыталась спрятаться за своего спутника, но получилось у нее не очень хорошо, потому как ее пышная юбка выглядела, словно огромный бутон пиона. Вино добавить?» — любезно уточнил распорядитель. «Пожалуй, что-то на ваш вкус, и я настаиваю на оплате всего заказа и чаевых. Как скажете, мастер Чехов». Я продиктовал адрес Свиридовой, он записал информацию в блокнот и направился за официантом, который вызвался меня сопроводить. Я поднялся по лестнице и оказался на театральной галерке, где также располагались столики. Каждый из них был отгорожен от остальных зеркальными стенами, а те особым образом давали возможность видеть сцену на первом уровне. Сейчас там выступала певица, которая негромко исполняла что-то незатейливое. Ей аккомпанировал, мастерски перебирая струны гитары, высокий мужчина. «Здравствуйте, Павел Филиппович», — поприветствовал меня Свиридов. Он занял место за столиком в самом дальнем углу, повернувшись к сцене спиной. Я расстегнул пуговицы пиджака и уселся напротив. Окинул взглядом пространство и понял, что не могу увидеть никого из соседей. Полагаю, что и они не видели нас с судьей. Тут замечательно, особенно по вечерам, когда выступает кто-то более талантливый. Знаете, раньше здесь частенько развлекала гостей Регина. Приятная особа, хотя и безродословной, буквально с собачьими документами, насколько я знаю. Она сменила фамилию и имя, чтобы казаться кем-то более значимым, но, несмотря на все ухищрения, осталась обычной шавкой в обществе настоящих людей. «Вы ведь не себя имеете в виду?» — лениво уточнил я. «Было бы забавно, если бы вы о себе говорили, как о значимом настоящем человеке». Мужчина помрачнел и напрягся. «Осторожно, княжич», — предупредил он. «Вы сейчас ходите по очень тонкому льду». Я развел руками. «Силой льда я не владею, а вот новый хозяин вашей дочери, как раз криомастер, причем весьма хороший. Вы знаете, что однажды он заморозил дорогу, по которой катился великан и нес на руках раненую лошадь?» «Что?» — казалось, князь растерялся от полученной информации. «Ну да, откуда вы можете такое знать? Вы ведь никогда не выбираетесь из столицы, верно? С чего вы это взяли?» — продолжал хмуриться собеседник. «Сорока на хвосте принесла», — отмахнулся я с наигранной беспечностью. «Но вернемся к вопросу о родословной. Разве хоть один достойный отец семейства стал бы торговать своим ребенком? Сдается мне, что в этом слишком мало чести». «Придержите язык, мастер Чехов, вы рискуете наговорить лишнего». «Ничего лишнего, только факты», — резонно заметил я. «Разве это не вы надоумили свою старшую дочь навязаться мне в спутнице? Не вы нашли старый закон, который обязывал меня взять на себя заботу о спасенной девушке? Будете уверять, что это она придумала данный план. Я не хозяин Елене, она достаточно взрослая и давно покинула отчий дом. Девочка строит карьеру, которую я лично не считаю достойной для молодой особы. Я искренне полагаю, что раз моя старшая дочь решила поселиться отдельно и определять, что ей делать в жизни, то на мне нет ответственности за ее судьбу. Полагаю, что ответственность должна нести семья Гагариных», — хитро сощурился я. «Насколько я знаю, вы одобрили помолвку Елены Анатольевны с сыном главы этого славного рода. А значит, они оказались ущемлены в своих притязаниях после того, как вашей старшей дочери пришлось исполнять закон. Закон, который никто из моей семьи не требовал исполнить, смею заметить». «К чему этот разговор, Павел Филиппович?» — внезапно резко спросил Анатолий Викторович. Он с трудом заставил себя оставаться в кресле. Видимо, понимал, что если выйдет за огороженные зеркальной стеной пределы, то привлечет ненужное внимание соседей. «Вы сами заговорили о родословной», — напомнил я. «И говорил я о девке, которую, как мне известно, вы выбрали себе в подруги. «То есть вы хотели меня задеть?» Довольно усмехнулся я. «Вы не просто говорили о некой Регине, а намеренно пытались унизить девушку, которая, по вашему мнению, мне дорога». Судья скривился, став до нельзя некрасивым. «Дорога», — насмешливо протянул он. «Как я понял, именно она сейчас в вашем доме занимает гостевую комнату. Поговаривают, что этой девке совсем худо и к ней приставлен лекарь. Видимо, ваша мертвичья натура подействовала на бедняжку не самым благоприятным образом. Была бы она благородной, то вы бы ответили за вред, причиненный ей. Но кто станет спрашивать с княжича за вред, нанесенный обычной дворняжке? Вашей дочери мой названный дядя не причинил вреда, но он дал ей работу», — спокойно сообщил я. На мгновение судья замер, и я заметил, как он сжал челюсти. «Знаете, думаю, ей это пойдет на пользу. Ваша дочь попала к нам в семью без нашего желания, но своих мы не бросаем и не позволяем посторонним вмешиваться в наши семейные дела. Это я вам тонко намекаю, чтобы вы не разносили слухи, которые распустил ваш приятель из особого отдела. Ведь это его люди обыскивали мой дом и заглядывали во все комнаты, куда им было дозволено заходить. И он решил поделиться с вами своими наблюдениями о моем доме. Что ж, пожалуй, стоит выяснить, насколько профессионально его поведение. Вы сейчас пытаетесь ему угрожать?» Я не удержался и улыбнулся. «Искупитель с вами. Угрожать? В моей семье не принято заниматься подобными забавами. Мы предупреждаем. Одного раза обычно хватает. Для вас я могу сделать исключение». Я щелкнул пальцами, и рядом появился один из моих тотемов, которого никто больше не видел. Он с любопытством осмотрелся и решил исследовать место под столом. Я протянул от него нить в пространство и заметил более 10 призраков, которые тотчас направились в нашу сторону. Все они оказались достаточно голодными и жадно выхватывали друг у друга источник энергии. Когда один из них оказался достаточно близко, буквально вплотную ко мне, я проявил парня в разорванной рубашке. «Искупитель», — выдохнул Свиридов и осенил себя священным знаком. «Чего ты хочешь?» Холодно поинтересовался я у мертвого. «Есть», — прохрипел тот и принялся озираться, поняв, что мой собеседник его видит. «Мне холодно, некромант, и я постоянно хочу есть. Остальные тоже?» — буднично осведомился я. «Все», — подтвердил призрак и вдруг в упор уставился на судью. «Знаешь его?» — уточнил я с усмешкой. «Он часто здесь бывает. Пытался приударить за певичкой, а та его по морде цветами ударила. А на днях он...» «Хватит», — придушенно выдавил из себя Свиридов. «Встретился с легавым. Тот ему про некроманта говорил», — монотонно продолжил призрак. «Про тебя, похоже, говорил, что ничем не может прижать некроманта. Это наверняка обо мне», — не стал спорить я и проявил остальных призраков, которые обступили нас с судьей плотным кольцом. Князь вжался в стул и стал белее мела. Тогда я щелкнул пальцами, отправляя призраков в межмирье, и продолжил. «Они повсюду, Анатолий Викторович. И даже если новый отдел сумеет найти одного-двух буйных духов, которые докучают достопочтенным подданным империи, это будет лишь каплей в море. Быть может, у этих ребят, которые не способны отдавать приказы мертвым, и получится развоплотить кого-то, но стоит помнить одну простую истину. Природа не терпит пустоты. На место каждого ушедшего призрака придут другие. В Петрограде каждый день кто-то умирает, Анатолий Викторович. Все мы смертны. Ну, или почти все», — я растянул губы в хищной усмешке. «Вы ведь понимаете, что однажды вы отправитесь за грань. Вы грозите мне смертью», — попытался воскликнуть Свиридов, но вышло у него это сипло и неубедительно. Я покачал головой. «Вы меня вообще не слушали? Я предупреждаю во второй раз, и полагаю, что он должен быть последним. Анатолий Викторович, прекратите вести со мной эту войну, потому как сейчас я пока на нее не пришел. Я позволяю вам понять, что эту битву вам не выиграть. Вы один, а моих слуг – легион. И если вы рассчитываете на своего приятеля, который по недоразумению попал в новый отдел охранки, то вы здорово просчитались. О чем речь? Грядут перемены, князь, и они разрушат крохотный мирок тех, кто решил, что может держать некроманта на привязи. Вы поймете, почему даже император со всей своей силой и влиянием просит мою бабушку прийти в свою резиденцию. Просит, а не приказывает. Потому что в мудрости своей он понимает суть: нельзя давить на тех, кто управляет мертвыми. Призраков намного больше, чем живых, и каждый живой остается смертным. Даже вы однажды можете стать тем, кто будет просить у некроманта покормить его или проводить на другую сторону. Князь внезапно стал казаться меньше, его плечи поникли, и он слабо спросил: «Зачем вы пришли сюда? Что хотели от меня? Оставьте свою старшую дочь в покое», — холодно посоветовал я. «Елена Анатольевна больше не в вашей власти, и так все и останется. Прекратите плести интриги против меня. Если я узнаю о том, что вы решили продолжить, то я разверну войну, к которой вы не готовы». «Вы решили оставить Елену этому варвару?» — с болью спросил судья. «Наконец, вам стала не безразлична ее судьба?» — удивился я. «Она первосортная княжна, породистая и дорогая. Она может стать княгиней, спутницей главы достойного рода. Это преступление — отдать ее в услужение вчерашнему безродному». Я задумчиво потер переносицу, а затем произнес: «А мне вы готовы были ее отдать без сожалений? Да что с вами не так? Она — ваша дочь, плоть от плоти и кровь от крови. Она пошла на все, чтобы вам угодить, чтобы прикрыть свою младшую сестру. Что она вам наговорила?» — вспыхнул мужчина, треплет языком. «Вы правда считаете меня настолько глупым, или полагаете, что начальник кустодиев не смог выяснить, почему ему достался подарок в виде породистой и дорогой княжны? Он на самом деле стал начальником», — оживился судья. «Александр Васильевич уходит с должности, быть может и неплохо, что Елена останется в доме Станислава Александровича. В конце концов, хорошая женщина из любого черта может сделать ангела. Вы не думали о том, чтобы посетить душеправа?» — обеспокоенно спросил я. «С вами определенно что-то не так, бросьте, Павел Филиппович. Пусть все сложилось не так, как я рассчитывал, но наши семьи все же некоторым образом породнились. Вы ведь не можете это отрицать». Я скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Вы, вероятно, меня не услышали. Станислав Александрович не взял вашу дочь в жены. По закону он и не должен был этого делать. Более того, он дал ей новое имя, тем самым отрезав ее от вашего рода. То есть вы к нашей семье не имеете никакого отношения. Попробуйте это усвоить. Все, чего вы добились, потеряли дочь и все права на нее. Насколько я знаю, у вас осталась вторая. Постарайтесь не потерять и ее». Я поднялся с кресла и добавил: «Кстати, совсем забыл. Сегодня у меня было первое заседание по поводу рассмотрения моего нарушения, и представитель юстиции, несмотря на все аргументы, решил отложить заседание. Если в этом замешаны вы, мастер Свиридов, нам снова придется поговорить. И при разговоре в моих руках будет папка с показаниями обо всех ваших грехах. Эти грехи растреплют все репортеры Петрограда, эти грехи лягут на стол Министерства юстиции и жандармерии. Думаю, призраки расскажут достаточно, чтобы вы попали во строк. А с вашим норовом, Анатолий Викторович, вы не протянете там и дня. Времена нынче лихие, сыны, монархисты и кадеты часто делят территорию, а это сказывается на острожном дворе. Подумайте о этой перспективе, Анатолий Викторович». И я направился прочь, оставив позади хмурого судью в полной растерянности. Мне ужасно хотелось домой, туда, где не торгуют родными людьми. Глава 23. Семейный совет. На улице было свежо. Я остановился у нижней ступени крыльца, глубоко вздохнул и ненадолго прикрыл глаза. Мне казалось, что кровь в моих жилах вкипела. Признаться, не ожидал таких эмоций. Но почему-то судья сумел вывести меня из равновесия. В моей семье не были в чести нежности, а наши с отцом отношения до недавнего времени были, мягко говоря, натянутыми. Но даже я никогда и помыслить не мог, что со мной поступили бы так, как Свиридов обошелся со своей дочерью. И, узнав новые обстоятельства дела, я понимал: сложно винить девушку в ее скверном нраве, когда она воспитывалась в таком окружении. Я тряхнул головой, отгоняя эти мысли, и направился на стоянку автомобилей, где рядом с машиной расположился Фома и лакомился крупными тыквенными семечками. Шелуху он аккуратно складывал в небольшой кулек из газетной бумаги. При моем появлении питерский тотчас убрал все в карман и отряхнул ладони. «Быстро вы, Павел Филиппович», — усмехнулся он. «А я тут нашел неподалеку торговца цветами и набрал целую охапку. Наверняка дамам в доме понравится, если в комнатах будут стоять цветы. А ты голова», — похвалил я парня. «Я вот о таком не подумал». «Вам есть о чем думать, вашество», — отмахнулся помощник. «У каждого из нас свои заботы». Я заглянул в салон, оценив, что на заднем сиденье сложены цветы, завернутые в плотную серую бумагу. Аромат густым облаком качался в воздухе. «Наша женщина любит розы. Наверняка она захочет вспомнить, как они пахнут», — продолжил питерский, садясь за руль. повернулся ко мне и уточнил: «Как вы думаете, она сегодня проснется?» «Отчего-то уверен, что именно этот вечер она проведет в сознании», — предположил я, «потому как в ее доме много гостей, а такого наше Яблоково не пропустит». «Хорошо бы, если так», — кивнул Фома. «Признаться, я ужасно нервничаю. Вдруг она нас не помнит, или еще хуже, помнит, но уже не считает своими домашними». Я занял переднее сиденье рядом с водительским. «Не переживай, думается мне, что так просто мы не отделаемся от нашей Людмилы Федоровны. Было бы здорово, я ведь к ней привык, знаете ли, и переезжать бы тоже не хотелось. Мне каким-то странным образом удается привязываться к домам, и стоит подольше побыть в каком-нибудь, как съезжать становится неприятно. А в нашем доме я обжился, у меня там даже своя комната есть, а еще я шкаф почти починил». «Какой?» – рассеянно спросил я. «Тот, что был порублен топором. Осталось только покрыть лаком новую деталь, но я решил довериться в этом вопросе Пахому, который обещался нам помочь с ремонтом мебели. Он на днях заходил в гости, и мы с ним договорились через неделю все обсудить. Я пока не решился пускать его в дом. Беспокоился, что наша женщина проснется, а тут гости». Я кивнул. «Это правильно. Повезло, что именно сейчас у нас нет приема, и лекаря никто не отвлекает. Верно подметили. Все, что искупитель делает, к лучшему», — ответил Фома и завел двигатель. «Мы довольно скоро добрались домой. Питерский коротко посигналил у ворот, и те сразу же распахнулись. Евсеев стал запирать вход», — пояснил помощник. «Говорит, чтобы чужие не шастали. Ему виднее», — согласился я, а потом вспомнил, что наш дворник продал кому-то возможность увидеть некроманта. Вероятно, таким вот нехитрым способом он ограничивал случайных посетителей нашего двора от возможности лицезреть меня бесплатно. Евсеев распахнул дверцу машины и поклонился мне. «У нас все спокойно», — отчитался он. «Только что приехал господин Морозов, чтобы навестить вашу бабушку. Да так и остался. Я все равно ворота запер, чтобы никто случайно не приперся. А то знаете, какой нынче народ пошел». «Все правильно», — ответил я. «Ты молодец, хорошо со всем справляешься. Смотрю, и одежду себя новую прикупил». Мужчина приосанился и поправил полы куртки, которая и впрямь хорошо на нем сидела. «Еще ботинки новые, сорочки и даже желтый плащ». «Почему желтый?» — удивился я. «Я тут придумал такую штуку, Павел Филиппович. Взял немного красной краски, которая осталась от расписывания таблички для посетителей, чтобы не топтали и не рвали цветы. Я и не знал, что у нас есть такие указатели», но важно кивнул, и сделал несколько потеков на этом самом плаще. «Пятна очень хорошо выделяются на желтом фоне. Так и зачем тебе это? Знамо дело, народ держать в уважении. Когда кто-то в потемках приходит к воротам, чтобы поглазеть, то я выхожу из-за угла, беру лопату и медленно бреду к калитке». «Лопату?» — уточнил я, думая, что ослышался. «Я поначалу думал, что топор лучше, а потом решил, что лопата внушает больше уважения. И когда зеваки видят меня в этом раскрашенном плаще с лопатой наперевес, то их как ветром сдувает. А при чем тут уважение?» Скрывая усмешку, спросил я. «Боятся, значит, уважают», — весомо заключил Евсеев. «Пусть думают, что у некроманта работают жуткие слуги. Тогда и ружья не понадобится». «Жизненно», — резюмировал питерский. «Но ты еще цепь на ногу надень, чтобы при ходьбе гремело, и эту самую ногу подволакивай». «Точно», — ахнул дворник, и глаза его вспыхнули азартом. «Только не цепь, а тонкую проволоку, чтобы не видно было, а к ней прицепить ветошь какую, похожую на дохлую собаку». Я подумал, что поговорка «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось» как нельзя кстати подходит в отношении нашего дворника, но говорить такое вслух не стал, чтобы не обидеть хорошего человека. Просто предложил: «Могу попросить Ярослава, чтобы он из ссора всякого делал очертания пса». «Не стоит, барин», — отказался Евсеев, и пояснил: «Нет в этом спортивного интересу. Вот заставить людей верить, что тряпка на проволоке на самом деле призрак, это здорово». «Ну, решай сам», — махнул рукой я и пошел к крыльцу. «Проволока будет скрежетать по камням, будто когти», — дворник продолжал делиться своими планами с Фомой. «Я еще бутылку спрятал у самого поребрика, и она от ветра слегка подвывает». Улыбнувшись, я толкнул дверь, набрал в грудь воздух, но в последний момент сдержался, понял, что привык сообщать Виноградовой, что вернулся домой, а сейчас она не могла услышать меня. Я прислушался к непривычным звукам, которые доносились со второго этажа, затем медленно поднялся по ступеням. Из гостиной тянулся аромат чая из добы. В кресле, которое обычно занимал я, сидела Нечаева, рядом расположилась Иришка, а напротив, на диванчике, устроились Софья Яковлевна и Александр Васильевич. Мужчина негромко рассказывал какую-то историю, а бабушка хихикала, прикрывая рот ладонью. При моем появлении Арина Родионовна повернулась, и лицо ее озарила улыбка. «Наконец-то, мы вас заждались», — сообщила она и встала с кресла. Морозов сделал вид, что обиделся, но вокруг его глаза собрались морщинки, давая понять, что он весел. «Неправда», — произнес он с напускной обидой. «Я хорошо справлялся, развлекая вас. Как прошла встреча?» — заботливо уточнила княгиня. «Вы голодны?» — спросила Иришка, заглядывая мне за плечо. В гостиную вошел Питерский, неся корзину с цветами. «Ой!» — Арина Родионовна всплеснула руками. «Надо поставить их в воду. Людмила Федоровна будет рада, когда проснется». И все разом посмотрели на приоткрытую дверь комнаты Виноградовой. Я же взял букет чайной розы и направился к соседке. Она все так же лежала на постели, накрытая одеялом. В воздухе уже не пахло гарью. Я развернул бумагу, освободив растения, и поставил их в кувшин с водой. Потом водрузил его на тумбочку рядом с кроватью, повернув красивой стороной к спящей. «Просыпайтесь скорее», — тихо произнес я. «Мне вас очень не хватает, нам всем», — негромко добавил Фома, который неслышно вошел за мной в комнату. «Иришка не знает, куда вы подевали ваши серебряные вилки, и то блюдо, которое она в прошлый раз чуть не разбила». Провокация не сработала, и женщина не открыла глаза, но я отметил, что ее кожа стала розовой. Сейчас ни у кого не возникло бы желания назвать Виноградову болезной. Она выглядела вполне здоровой. «Звонил Лаврентий Лавович», — сообщила Нечаева, встав со мной рядом и мягко коснувшись пальцами моей ладони. «Сказал, что скоро будет. Он никак не хочет оставаться в монастыре на ночь. А Шуйский с ним, или решил задержаться в святом месте? Вроде бы они вместе едут обратно», — улыбнулась девушка. «Как вы тут?» — тихо осведомился я. «Хорошо». Она покосилась на приоткрытую дверь и добавила шепотом. «У вас замечательная родня. Рад, что вы так считаете». Мы вернулись в гостиную. Однако меня почти тотчас повели на кухню, где Иришка уже накрывала стол. «Рассказывай, как прошел день, тут все свои», — велела Софья Яковлевна. И хитро добавила. «Мне со всеми удалось заключить договор о верности семье. К слову, скоро наверняка сюда прибудет твой отец. Зачем?» Он выронил у окна свой бумажник с документами и, скорее всего, прочел письмо от меня, которое я отправила на его телефон. Я предложила передать ему потерю с посыльным и попросила указать адрес, где он сейчас находится. Но раз ответить Филипп Петрович не удосужился, то наверняка решил заехать сюда сам. «Тебе надо было не в суде идти, а оставаться следователем», — раздался голос отца от двери. «Такого кадра империя потеряла. Надеюсь, я не помешал?» Мне показалось, что князь выглядит встревоженным и слегка растрепанным. Но я тут же подумал, что мне ни с чем особенно сравнивать. Не так уж часто я видел своего отца, чтобы различать его эмоции. «Все в порядке», — ответила за меня бабушка. «Мы как раз собирались выслушать о делах Павла и поужинать. Ты голоден?» Отец рассеянно кивнул и подошел к свободному стулу, ближе к плите. Я и убедился, что в комнате и правда не было чужих. Потому я устроился за столом и коротко поведал о том, как прошло слушание. Пропустил рассказ о встрече с Морозовым, отметив только, что мы пересеклись по деловым вопросам. «Какие могут быть дела у...» Начало было бабушка, подозрительно щуря глаза, но кустодий что-то шепнул ей на ухо, и княгиня бросила на Фому короткий взгляд. «Потом мы поехали к Станиславу Александровичу», продолжил я неспешно. «У него там очень красиво, и мы решили, что Елене Анатольевне ни к чему портить своим присутствием эту красоту». «Вот и правильно», — кивнула Арина Родионовна. «Авдотье наверняка не пришлось по душе это соседство, да и Николаю тоже не с руки, если кто-то со стороны прознает о его секрете. Рановато пока», — предположил я и неожиданно для себя рассказал о том, почему Свиридова затеяла всю эту историю со старым законом. Бабушка нахмурилась и покачала головой. «Анатолий Викторович оказался редким мерзавцем. Я слышала, что он всегда отзывался о дочери холодно, но и подумать не могла, что он до такой степени наплевал на семейные узы. Удивительно, что девушка выросла такой сильной, она ведь могла и сломаться с таким-то родичем. Девица стала такой вопреки отношению к ней отца», согласился с ней Морозов. «А младшая, видимо, ходит в любимицах папаши. Наталья заглядывала ко мне в гости, подтвердила княгиня. И да, мне показалось, что она немного избалована. Но я решила, что все дело в позднем открытии силы. Хотя, быть может, все же причина в другом. В любом случае, мы отвезли Свиридову к ее дому, и я посоветовал ей не делиться ни с кем тем фактом, что она больше не имеет отношения к нашей семье. Правильно, неожиданно кивнула Нечаева. Судья вряд ли решится навредить Елене, если будет считать ее частью семьи Чеховых. Я был благодарен Арине за ее благоразумие. Она легко коснулась моего плеча, смахивая только ей заметную пылинку. «Спасибо», – тихо ответил я. «Полагаю, что теперь жизнь у госпожи Свиридовой резко поменяется. Пусть она делает выбор, не опираясь на желания своего отца. Думаю, ей хватит ума самой управлять собственной судьбой. Но я совершенно точно знаю, что становиться моей спутницей она не хочет». «Отчего же?» – лукаво уточнила Нечаева. «Кажется, она считает меня слишком спокойным». Бабушка усмехнулась и прильнула к своему супругу. «Она просто не догадывается, что под ледяной маской Чеховых скрывается настоящий вулкан», – сказала она. Я покачал головой, не зная, как реагировать на такое откровение родственницы. Но она и не ждала моего одобрения. Вместо этого поднялась на ноги и направилась к разделочному столу, чтобы нарезать хлеб. Отец же встретился со мной взглядом и коротко кивнул, давая понять, что возражать Софье Яковлевне не стоит. Фома воспользовалась моментом и, взяв кухарку за руку, вывел ее из комнаты. Видимо, все же решил поговорить с ней о моем предложении. К тому же я помнил, что девушка только сегодня узнала о том, что ее избранник не совсем человек. Думаю, им придется многое обсудить. А как прошла встреча с самим Свиридовым? Уточнил отец, словно между прочим, когда в комнате остались только родственники. Я решил не удивляться его осведомленности о моем разговоре с судьей. Мы хорошо побеседовали, и я надеюсь, что он, наконец, меня услышал. Хотя, полной уверенности в этом у меня все же нет, Анатолий Викторович на редкость твердолобый человек. Бабушка нахмурилась. «Может, пора перейти от слов к делу», – задумчиво произнесла она. «Не стоит позволять этому псу считать, что он может лаять на нас, иначе завтра подонок, чего доброго, поверит, что может и укусить. Полагаю, нам сначала стоит заняться его приятелем, что присутствовал тут во время обыска», – предложил я. Он рассказал судье о Виноградовой, и они решили, что это Регина Милославская, которую я отравил своей темной силой. «Да чего ж дремучие люди», – ахнула бабушка. «Они всерьез считают, что мы на такое способны. А разве нет?» – буднично уточнил Морозов. Княгиня улыбнулась. «Мы можем многое, мой дорогой, но это вовсе не означает, что всякому сброду стоит рассуждать о некромантах в таком тоне. Так и до слухов недалеко. Не то, чтобы мы их опасались, однако, все понимают, что порой от одного брошенного слова бывает много вреда. Я им займусь», – флегматично отозвался отец. «Нет», – вдруг произнесла Нечаева. Чехов бросил на нее напряженный взгляд, но девушка спокойно выдержала его и продолжила. «Я была в доме, когда приходил этот человек, и узнала его. Он бывает в доме моих родителей по вопросам здоровья, обычно в воскресенье. И на этих выходных, после званого обеда, я вызовусь провести у родителей пару дней. Вы уверены?» – начал было я. Но девушка склонила голову к плечу и мягко меня перебила. «Как сказала Софья Яковлевна, все собравшиеся в этой комнате не чужие друг другу люди. А этот человек ведет себя недостойно, распуская о нас слухи. Вместо того, чтобы идти на открытый конфликт, я предлагаю воспользоваться моим талантом и позволить мне поговорить с ним». Над столом повисла тишина. Несмотря на то, что, кажется, все тут понимали, о каком таланте говорила девушка, мне стало не по себе. Я взял ладонь Арины Родионовны в свою. «Вы не обязаны делать этого. Дело вовсе не в обязательствах, а в том, что я могу совершить все без лишнего шума. Что вы предлагаете?» — деловито осведомился Филипп Петрович. «Я могу убедить его не интересоваться семьей Чеховых», — просто ответила Арина Родионовна. «Не будет ли это подозрительно?» — забеспокоился я. «Мы вернемся из дома вашей бабушки и, полагаю, разговор о вашей семье не станет чем-то странным. Не удивлюсь, если господин Щукин сам пожелает обсудить взаимоотношения моей семьи с вашей». «Щукин?» — протянул Филипп Петрович и недовольно скривился. «Мне стоило догадаться, что однажды он вернется из Москвы в столицу. Этот человек имеет зуб на меня лично. И вам, Арина Родионовна, стоит избегать этого человека. Не показывайте ему своих возможностей. потому как Щукин имеет особый нюх на любое воздействие на сознание. Он поймет, что вы на него повлияли. Даже так, неприятно удивился я. Мы разберемся с ним иначе, отмахнулся отец и поднялся на ноги. В этот момент в воздухе отчетливо пахнуло дымом. Мы все вскочили с места и бросились прочь из кухни. На пороге комнаты Виноградовой я на мгновение остановился, отец же оттолкнул меня с дороги и сразу закрыл нас от спящей куполом из горячего воздуха. Затем подошел к лежащей женщине и коснулся губами ее лба, проверяя температуру. И в этот момент Виноградова тяжело вздохнула и открыла глаза. Глава 24. Пробуждение. Виноградова удивленно ахнула, а потом коротко ударила князя по щеке. Тот опешил и отшатнулся, но недостаточно быстро, потому как Любовь Федоровна ухватила его за ворот рубашки, и ее ладонь вспыхнула. Послышался треск ткани, по комнате пополз запах тлеющей материи. «Что тут происходит?» – просипела женщина. «Кто вам позволил врываться в мою спальню?» На мгновение ее хватка ослабла, и Филипп Петрович сумел освободиться и шагнуть назад. «Любовь Федоровна, я всего лишь пытался проверить вашу температуру», – пробормотал он. «Вы перегрелись. О, вы даже не представляете, насколько я могу нагреться, господин Чехов». Хозяйка дома откинула одеяло и встала с кровати, охнула и слегка покачнулась, пытаясь удержать равновесие. Несмотря на угрозу, отец тотчас оказался рядом и ухватил женщину за плечо. «Уберите руки!» Яростно потребовала Виноградова и довольно сильно встряхнула князя. «Что вы себе позволяете? По какому праву? Я жаловаться буду. Или спалю вас. Меня будет довольно сложно сжечь», заметил князь. «У вас был жар, Любовь Федоровна». На последней фразе в его голосе прозвенели очень знакомые мне повелительные нотки. «Вы на моей территории, и напали на меня в моей собственной спальне». Женщина перевела взгляд на меня и, нахмурившись, продолжила. «Павел, уж ты мог бы не позволять входить в мою комнату всяким». Она замолкла, оборвав речь на полуслове. Вдруг побледнела, схватилась за князя и жалобно спросила. «Что происходит? Все хорошо?» Уверенно заявил я и поднял руки. «Только не нервничайте, Любовь Федоровна. Вы все мертвые?» Шепотом спросила женщина и неожиданно ущипнула отца. «Зачем вы это сделали?» Зашипел тот, одернув руку. «Чтобы понять, живой ли вы. Ну не просить же ущипнуть меня», резонно пояснила женщина. «Это больно, и у меня всегда остаются синяки». Она вновь замолчала, закусила губу и беспомощно всхлипнула. «Что все это значит?» – уточнила она, осматривая нас. «Вы живы?» – мягко произнесла бабушка, выходя вперед. «Так сложилось, что на вас было кольцо, которое мне выдал родич Морозова», – продолжила Виноградова, заметив наконец Александра Васильевича. «Вам придется мне рассказать». Она осознала, что стоит, прижавшись к старшему Чехову, а потом опустила взгляд вниз и застонала, оценив ночную сорочку в цветочек с рюшами. «Какой кошмар! Кто додумался надеть на меня это? Простите, Любовь Федоровна», пролепетала Нечаева. «Для воскрешения необходимо что-то жутко красивое», смущенно продолжила женщина. Чехов щелкнул пальцами, и вокруг Виноградовой образовался огненный кокон, который почти сразу принял форму длинного закрытого платья. «А вы опасный человек, Филипп Петрович», пробормотала женщина и осторожно поправила пламенный рукав, который, очевидно, ее не обжигал. «Простите», – смущенно ответил князь и, наконец, догадался убрать защитный купол, которым он надежно закрыл нас. Арина Родионовна тотчас оказалась у шкафа и вынула из него что-то напоминающее халат. Иришка распахнула окно, впустив в комнату свежий воздух. «Мальчики, оставьте нас, пожалуйста», – требовательно произнесла Софья Яковлевна. «Нам надо помочь любезной Любовь Федоровне привести себя в порядок. Я уверена, мы сможем обойтись без вашей помощи». Я покосился на Филиппа Петровича, который смотрел куда угодно, но только не на проснувшуюся женщину. «Мы покинули комнату без повторной просьбы, а вы отчаянный человек, мастер Чехов», заметил Морозов, как только мы оказались в гостиной, и тут же с интересом уточнил. «У нее тяжелая рука, как свинец», признался Чехов, криво усмехнувшись. «Кто бы мог поверить, что она долгие годы проспала в том ящике почти мертвая, и ведь ударила даже без замаха, а у меня перед глазами звезды вспыхнули, а потом так ухватило». Князь распахнул рубашку, и стало заметно, что кожа у него на груди покраснела, словно к ней приложили что-то горячее. На щеке также разливался синяк. «Лекарь влил в нее много сил», — напомнил я. «Жаль, что он уехал в храм, Сейчас нам бы не помешала помощь Лаврентия Лавовича. Брось, отмахнулся отец. Огонь для меня не страшен, хотя обжечь меня у твоей соседки все же получилось. Удивительно. Я слышал, конечно, что она при жизни была сильной, но чтобы настолько. В момент смерти она получила ранг легенды, поделился я. Значит, при желании она вполне могла бы спалить вас до костей, хмыкнул Морозов. Думаете, уточнил отец. Вам очень сильно повезло, ответил глава кустодиев. Вы поцеловали ее спящую, в постели, без разрешения, и остались живы. Я хотел проверить температуру, и, начал был отец, но Морозов его перебил. В истории империи задокументирован один случай воскрешения, и это был высший. Кто знает, как мог бы повести себя человек, который много лет пробыл в посмертии. К тому же я точно знаю, что при жизни госпожа Виноградова никому не позволяла подобных вольностей. Несмотря на ее репутацию распущенной женщины, она была очень разборчива. Отец что-то пробормотал и спросил уже у меня. «У тебя найдется что-нибудь горячительное?» Я удивленно поднял бровь. Второй раз за день, так и спится недолго. Он закатил глаза, но все же согласно кивнул. «Тогда, может, чай? В этом ты мне не откажешь?» «Я заварю», — подал голос питерский, который до этого момента тихонько стоял у лестницы. Выглядел парень встревоженным. «Все хорошо?» — спросил я, когда помощник проходил мимо. «Попросите свою бабушку остаться», — предложил Фома, «и Арину Родионовну, потому как нашей женщине может понадобиться помощь, а входить в комнату, когда она уже не мертвая, как-то неприлично». «К мертвой было проще», — согласился я, «не беспокойся об этом, мы устроим все как положено, комнат у нас хватает, потеснимся немного ради общего блага». Внезапно из хозяйской спальни раздался грохот и сдавленные ругательства, и все собравшиеся в гостиной замерли. «Все в порядке?» – настороженно уточнил я, подойдя к двери. Створка приоткрылась, и из комнаты выглянула Арина Родионовна. «Наша Людмила Федоровна забыла, что больше не может проходить сквозь стены», – пояснила она. «Но мы совсем справимся. Мужским коллективом мы вошли на кухню, где я рассеянно принялся убирать посуду со стола». Отец подошел к окну и поинтересовался. «Но хоть покурить-то можно, или это под запретом? Не полезно это», — ответил я больше из вредности. Но все же протянул князю пепельницу, которую Любовь Федоровна хранила под плитой. «Да я знаю», — вздохнул князь, — «никак не могу до конца избавиться от этой дурной привычки, хотя дома стараюсь не курить вовсе». Он замолчал, словно смутившись этой темы. «Маргарита Ивановна знает, что вы задерживаетесь», — дипломатично уточнил Александр Васильевич. «Не стоит заставлять ее беспокоиться в ее положении. Маргарита отправилась в храм Святой Катерины, чтобы остаться там на какое-то время», — с грустью сообщил отец. «Беременность протекает тяжело. У нас дома дежурит сразу несколько лекарей. И по странному стечению обстоятельств, в моем присутствии приступы тошноты у супруги становятся просто невыносимыми. Последние несколько дней я ночевал в зимнем саду, чтобы ненароком не ухудшить ее состояние». «Что говорят лекари?» — обеспокоенно спросил я. «Оказывается, токсикоз бывает не только у простолюдинок», — ответил отец. «Вероятно, все дело в том, что у ребенка не родственная матери сила». Последнее предложение мужчина произнес почти шепотом. Он выпустил в окно клуб сизого дыма. Я смотрел на прямую спину князя и понимал, насколько сложно ему было сделать это признание. Но все же спросил: «Ты думаешь, она носит в себе некроманта? Есть такая вероятность?» Не стал спорить отец. «Твоя мать тоже страдала, когда была беременна тобой. Но то, что творится с Маргаритой, намного хуже. Она пожелала побыть какое-то время при храме. Тебе стоит быть рядом». «Я знаю», — кивнул он. «Но при женском храме нет возможности встретиться с гостьей. Именно для такого уединения женщины и едут туда. Мне сложно винить Маргариту Ивановну, ей приходится нелегко. И если уединение хоть немного сможет ей помочь, то я смирюсь. Я уже снял неподалеку от храма номер в гостинице, и сегодня я видел, как жена вместе с настоятельницей прогуливается по саду. Она казалась спокойной, по телефону призналась, что даже смогла выспаться этой ночью. А вы, Филипп Петрович?» — осторожно уточнил Морозов. «Выглядите вы неважно». Чехов обернулся к нам. «Я вдруг понял, что уже не молод», — усмехнулся он. «Сегодня мне показалось, что на моих плечах лежит гора, но это всего лишь временные трудности. Мы все это преодолеем, я и Маргарита. Я смогу стать хорошим отцом. Не зря судьба дала мне второй шанс». Я смотрел в смурное лицо князя и думал, что счастье должно выглядеть иначе. «А давайте сегодня вы переночуете в моем доме», — предложил кустодий. «Думаю, Софочка решит остаться здесь, чтобы помочь в случае чего. А мне не хочется возвращаться в ее дом одному, но меньше этого хочется ехать в свое холостяцкое жилище без компании. Недавно я понял, что мне нравится, когда от постели пахнет лавандой, а носки не царапают паркет, однако порой хочется просто посидеть у камина, где можно курить и не беспокоиться, что призраки доложат обо всем жене». Я усмехнулся, оценив хитрость старика. Тот не производил впечатления неухоженного человека. Наоборот, он выглядел очень опрятным даже при первой встрече, когда еще не жил под крылом княгини Чеховой. «Если вы умеете играть в шахматы, то я с радостью составлю вам компанию», — отозвался Филипп Петрович. «И мы позволим себе немного настойки перед сном», — хитро продолжил Морозов. «Я добавляю ее в ягодный чай, чтобы убрать горечь, и после нее сон выходит крепким, без мутных сновидений». «Было бы славно», — согласился отец. «И стоит ли ночевать в гостинице, если в храм вы сможете приехать сразу, как вам позвонит супруга?» — продолжил Александр Васильевич. «От вас будет мало толку, если вы станете жить в подобном месте. Вашей жене нужен крепкий муж, а не усталый и нервный. И да, пить каждый день – это скверно. Никому такое еще не приносило пользы. Вы говорите прямо как моя матушка», – хмыкнул князь. «И не вздумайте ей рассказывать обо всем, иначе она начнет переживать и, конечно же, решит, что может что-то исправить. Она такая», – кивнул я. «Значит, незачем посвящать Софочку в подробности», – заключил Морозов. Я насторожился, услышав, как хлопнула входная дверь. Вскоре по лестнице поднялся лекарь, который при виде нас остановился и испуганно икнул. «Что с ней? Все нормально?» – поспешил я успокоить парня. «Она сейчас в женской компании приводит себя в порядок и подбирает одежду». «Ао!» – протянул Лаврентий Лавович и вздрогнул, когда позади появился Шуйский. «Да чего же неспокойного пассажира вы мне подсунули, Павел Филиппович?» – сообщил он, пройдя на кухню. «Что приключилось?» – уточнил я. Он ни в какую не хотел оставаться в монастыре, во что бы то ни стало решил вернуться именно сегодня, потому как без него тут якобы не справиться. «Вполне возможно, что так и есть», – заявил лекарь, входя на кухню. При виде Морозова он оробел и остановился у стены. «Полно вам, юноша», – подбодрил его старик. «Неужто вы меня опасаетесь? Мы же с вами не чужие люди, раз вы теперь служите семье». «Служу», – торопливо выпалил парень, а потом посмотрел на старшего Чехова и нахмурился. «А что это у вас, князь?» Оставалось лишь подивиться тому, каким уверенным он стал, когда подошел к пострадавшему. «Позвольте вам помочь», — твердо сказал Лаврентий Лавович. «Не стоит беспокоиться», — начал было Филипп Петрович. «Это всего лишь...» Но Лаврентий уже призвал тотем, который вырос за его спиной и развернул белые крылья. Сейчас он смотрелся куда более привлекательно. Пропали серые перья и измученный взгляд. Ангел вновь казался молодым и полным сил. Лекарь взмахнул руками, и на лице Филиппа Петровича не осталось и следа от пощечины. «А что у вас на груди?» – обеспокоился парень. «Ожог», – просто ответил Чехов. «Вы ведь огневик, такого не должно быть». «Любовь Федоровна приложила к этому свою руку», – пояснил Морозов. «Людмила Федоровна», – привычно поправил его лекарь, а потом вдруг осознал, кому решил возразить, и побледнел. «Простите, вы правы, надо привыкать называть ее этим новым именем», — согласился Александр Васильевич. Дверь в комнату Виноградовой открылась, и на пороге показалась бабушка. Она вышла наружу и громко, чтобы все слышали, произнесла: «Сидят и сплетничают тут». Потом она поморщилась и добавила: «Еще и курит, надымили». Затем она быстро подошла к нам и тихонько приказала: «Не вздумайте пялиться, ей сейчас все кажется непривычным». В гостиную вышла Нечаева и ободряюще улыбнулась нам, а следом из комнаты неуверенно шагнула Виноградова. Она облачилась в светло-голубое платье, которое было ей слегка велико. Женщина казалась хрупкой, почти призрачной, но я отчетливо видел, что она настоящая. «Какая вы сегодня красивая!» Вдруг без всякого стеснения выдал Фома и вышел навстречу соседке. «Я так ждал, когда вы проснетесь, и даже журналы вам читал. И, Фомушка, ты правда считаешь, что мне это все идет?» — смущенно уточнила Любовь Федоровна. «Очень идет», — ответил парень и, подойдя к ней ближе, наклонился, чтобы убрать с носка ее туфельки лепесток цветка. «Спасибо, Мягко поблагодарила женщина и оглядела нас блестящими глазами. Я немного похудела, и все вещи давно вышли из моды. Но это ведь совсем не важно, правда? Конечно, поддержал я. Хозяйка дома осторожно прошла по комнате и выглянула в окно. На ее лицо упали солнечные лучи закатного солнца. Тепло, прошептала женщина, жмурясь на свет. Как же мне этого не хватало. Мы, наверное, вас оставим, девочки, предложил Морозов, чтобы не смущать своим вниманием. Полагаю, что вы захотите побыть без лишних глаз и ушей. Точно, быстро согласился с кустодием Шуйский. Мне тоже пора, я весь день не был дома, там, наверное, собаки не кормлены, подсказал Филипп Петрович и коротко поклонился. Простите, что побеспокоили. Мне жаль, что я вас ударила, ответила Виноградова, глядя куда-то мимо всех нас. Здесь все такое знакомое, но в то же время от чего-то странным образом чужое. Она отвернулась и вновь уставилась в окно, словно забыв обо всем. Отец, Морозов и Шуйский спустились по лестнице, и мы с бабушкой проводили их до самого порога. Она отвыкла от жизни, пояснила Софья Яковлевна. Быть призраком – не самое приятное состояние, но она пробыла в посмертии очень долго.